Молитвенная горячая линия, алло? Простите, я не расслышала. Повторите, пожалуйста. А, вы хотите, чтобы мы молились о том, что... А, нужно ли вам разводиться с мужем или нет? Для начала, не могли бы вы ответить на несколько вопросов? Угу. Он вам изменяет? Он бьет вас? Он унижает вас? Обзывает как-нибудь? Тогда почему вы хотите с ним развестись? Угу. Просто больше его не любите. Еще один вопрос. Вы встречаетесь с кем-нибудь? Понятно. Угу. Да, я здесь. Будем ли мы молиться об этом? Нет. Нет, даже не просите. Да, это молитвенная линия, но мы молимся только в согласии с волей Божией. А Библия ясно говорит, какова она в этом случае. Прелюбодеяние. Да, вы не ослышались. Алло? Алло? Молитвенная горячая линия, слушаю. Вы нашли кошелек на дороге? Поздравляю! А о чем молиться? Не знаете, оставит ли деньги себе? Ну, если вы не знаете, кому он принадлежит... А, так вы знаете. Тогда в чем вопрос? Все равно хотите оставить себе? Я могу вам сразу сказать. Ответ нет. Да и молиться не нужно. Нет, не уговаривайте. Да, это молитвенная линия, но мы молимся только согласно Божьей воле. В вашем случае мы видим не что иное, как воровство. Алло? Алло? Перед тем, как молиться, неплохо было бы Библию почитать. Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».